конце каждого учебного года он получал напечатанное на машинке письмо от Майкла Шапиро, в котором сообщалось, как он проведет каникулы. Обычно это означало поездку по железной дороге в сотни миль через пустыню Карру в какую-нибудь отдаленную деревню в обширной сухой местности, где его ждал легкий самолет компании Vanderbilt Diamonds, чтобы отвезти еще дальше в глушь в одну из концессий компании. Как и пообещал Майкл Шапиро, Джонни узнал все об алмазах и их добыче. И когда пришло время поступать в университет, было вполне естественно, что он выбрал геологию. Все это время он не виделся с семьей Вандербиллов, не встречал никого из них, ни старика, ни Трейси, ни даже Бенедикта. И вот в один полный событий день он увидел сразу всех троих. Это был его последний год в университете. С первого курса Джонни был лучшим. Его избрали старшим среди студентов Стелленбошского университета, но теперь его ждала еще большая честь. Через 10 дней национальные выборщики должны были объявить состав сборной команды по регби, которая встретится с Олд Блэк из Новой Зеландии. И то, что Джонни достанется место крайнего нападающего, было так же верно, как и его грядущий диплом по геологии. Спортивная пресса прозвала Джонни «собакой Джак» в честь свирепого хищника африканских степей, охотничьей собаки кейпов, невероятно выносливого и целеустремленного животного, которое всегда настигает свою добычу. Прозвище подходило ему, и Джонни стал любимцем болельщиков. В составе команды Кейптаунского университета был другой любимец болельщиков, чье место в национальной сборной во встрече с Олд Блэк казалось тоже неоспоримым. В роли защитника Бенедикт Вандербилл господствовал на игровом поле с артистизмом и почти божественной грацией. Он вырос высоким и широкоплечим, с сильными длинными ногами и красивым смуглым лицом. Джонни вывел команду гостей на гладкий зеленый бархат поля и, делая пробежки и разминая спину и плечи, посмотрел на заполненные трибуны, отыскивая там первосвященников регби. В специальной ложе возле прессы он увидел доктора Дэнни Крэйвена, который беседовал с премьер-министром, занимавшим кресло на ряд ниже. Встреча двух университетов была одним из самых значительных событий в сезоне, и болельщики приезжали на нее за 1000 миль. Премьер-министр улыбнулся и кивнул, потом, наклонившись, коснулся плеча большого седовласого человека, сидевшего перед ним. Джонни почувствовал, как по спине пробежал электрический ток. Белая голова поднялась и посмотрела прямо на него. Впервые за 7 лет, прошедших с той ужасной ночи, Джонни увидел старика. Лэнс приветственно поднял руку, и старик несколько долгих секунд смотрел на него, потом отвернулся и что-то сказал премьер-министру. На поле вышли ряды барабанщиц, молодые хорошенькие девушки, одетые в цвета Кейптаунского университета, в белых ботинках, коротких развивающихся юбочках и высоких шляпах, раскрасневшихся от возбуждения и усилий, шагали по полю, высоко поднимая ноги. Рев толпы смешался у Джонни с гулом крови в ушах, потому что в первой шеренге барабанщиц шла Трейси Вандербилл. Он сразу узнал ее, несмотря на минувшие годы. Она превратилась в молодую женщину. Руки и ноги у нее были загорелыми, волосы свободно падали на плечи. Она подпрыгивала, топала, поворачивалась, выкрикивая традиционные приветствия.